Теперь на ее лице появилось выражение задумчивости. Подобный ход со стороны Hyundai Group – публичное выражение доверия. Конкретная доля, которой будет владеть Chen Group, не так важна. Это могут быть даже десятые части процента. Значение имеет сам факт работы с одним из крупнейших конгломератов Кореи. После такого, любые подозрения в ненадежности компании или ее потенциальной нестабильности моментально развеются. Впрочем, ответить девушка не успела, ее собственный телефон просигналил сообщением. Пробежав взглядом по строчкам текста на экране, она подняла глаза на меня. Ун Хонг приглашает отдохнуть в одном приличном клубе. Хочет отметить поступление инвестиций. Заодно привезет тебе документы на владение акциями Hong Gaming. Глава 22. Миллионером я стал, сидя за угловым столиком в барной зоне. Поставил подписи под документами, которые уже завизировали Ун Хонг с братом, и получил свою копию, которую требовалось предоставить в профильные структуры, чтобы зарегистрировать право собственности. Но это уже было формальностью. По сути, я только что получил 1% акций Hong Gaming за первый шаг к большому будущему. Он широко улыбнулась, поднимая свой бокал с коктейлем. Вообще-то первый шаг он сделал в Chen Entertainment, деланно поджала губы Чжи. Я молча поднял свой бокал и после того, как мы соприкоснулись с стеклянными стенками, сделал пару глотков. Заведение, выбранное Ун Хонг, и правда выглядело прилично. На одну его часть пускали всех желающих, кто проходил по дресс-коду, но вот вторая, где сейчас сидели мы, была доступна только обладателям клубных карт. Людей здесь было поменьше, и вели они себя, на первый взгляд, адекватно. Сама Ун, поставив бокал, обернулась к подруге. «За тебя тоже надо выпить. Еще немного и станешь председателем Chen Group. Самая молодая женщина во главе семейной корпорации за всю историю Кореи. Тебя в книгу рекордов вносить надо». Та смущенно отвела взгляд в сторону, после чего кивнула на меня. «Это все Джин Хо. Без него ничего бы не вышло». Хонг, которая успела выпить один коктейль, пока я изучал документы, весело рассмеялась. «Так он же сам говорил, что ты его мотивируешь. Вернее, твое белье». Снова взявшись за бокал, озвучила новый тост. «Давайте выпьем за кружевное женское белье и мужское вдохновение». Чжи опалила ее взглядом, но свою порцию все-таки взяла. По дороге сюда, мы заехали к ней домой. Теперь на девушке было короткое вечернее платье с неглубоким декольте и полностью оголенными руками. Ун Хонг, видимо, тоже переоделась. Сомневаюсь, что она расхаживала по офису в короткой юбке и полупрозрачной рубашке. Поставив бокал на стол, директор Hong Gaming радостно выдала еще одну новость. «К слову, завтра меня официально назначат вице-председателем Hong Group. Стану второй после отца. Старшенький братец может утереться и поплакать, добавив соли в океан. Боюсь, теперь его наследником уже никто не видит». Чжи естественно предложила выпить, и за это мы влили в себя еще по глотку спиртного. После чего Чен осторожно уточнила: «А твой младший не обиделся? Это ведь его команда занималась разработкой». Ун фыркнула: «Он в восторге. Сам ведь просил меня о поддержке и общей координации проекта, чтобы за ним оставались только технические вопросы. А когда реклама дала не тот результат, которого ждали, впал в тоску. Считал, что провал неизбежен. Зато сейчас, как серфингист на гребне волны, каждый день генерирует новые идеи». Девушки переключились на обсуждение ситуации, а я набросал сообщение для Мион, уточнив, когда именно получится организовать новую встречу с ее дедом и как он посмотрит на идею создания инвестиционного фонда под управлением Hyundai Group, но при этом с участием иных партнеров. Следом послал сообщение Минсопек, которая за последние дни, по сути, стала руководителем команды маркетологов. Сообщил, что уже завтра они получат свои деньги. Банковский счет сегодня открыли по доверенности, этим занялся помощник адвоката Чжи. Оставалось только положить на него завтра деньги, оформив их займом от основателя компании и провести выплаты на счета сотрудников. Правда, был еще момент с налогами, но этот вопрос я собирался решить немного позже. Оплачивать их прямо сейчас необходимости не было. «Ты кому там пишешь? У него под боком две красавицы, а он нырнул на глубину и ищет там непонятно что. Мин Джин Хо, ты нас обидеть хочешь?» Ун Хонг, которая уже почти допила второй коктейль, весело воззрилась на меня, а я отрицательно покачал головой. «Обидеть не хочу, но отправить пару посланий было необходимо». Девушка обернулась к официанту, подзывая его к столу, Ачжи бросила быстрый взгляд на телефон и посмотрела мне в глаза. Что-то случилось. Я слегка качнул головой и девушка, выдохнув, взялась за бокал. Оценив объем его содержимого, тоже повернулась к подошедшему официанту. Стоило работнику отойти, как на заднем плане объявилась мужская фигура, которая целенаправленно двигалась к нашему столику. Мужчина лет 30, в рубашке и брюках, модель часов, внешний лоск и нахождение в зоне для избранных намекали на неплохой уровень благосостояния с социальным статусом, а взгляд, который был обращен на девушек, выражал разносторонний интерес. Приблизившись, остановился сбоку, привлекая к себе внимание спутниц. Мои поздравления новому вице-председателю Хонг Групп и будущему председателю Чен Групп. Радует, что на пьедестале окажутся столь прекрасные фигуры. Ун, которая только что допила остатки второго коктейля, махнула пустым бокалом. Мы рады еще больше, но ты снова норовишь обогнать королевского гонца, Кёнху. Официальные решения пока отсутствуют. Тот изобразил в ответ улыбку. Слухи расходятся быстро и гласят, что все уже решено. Чжи промолчала, ограничившись кивком, а неизвестный продолжил. Я здесь с парой друзей и сыном директора Samsung Heavy Industries. Не хотите составить нам компанию? Мы в соседнем зале, с приватными кабинами. Вот теперь Чжи отреагировала, усмехнувшись, подняла на него глаза. Если ты не заметил, у нас и тут есть компания. Тот мельком глянул на меня и пожал плечами. Можете отпустить своего подчиненного домой. Рабочий день уже закончился, ни к чему быть тиранами. Ун Хонг моментально расхохоталась. Подчиненного, ты сейчас идешь по очень сыпучему горному склону, Кёнху. Еще немного и можешь спровоцировать лавину, под которой навсегда и останешься. Мужчина кашлянул, повторно смерил меня взглядом, куда более внимательным. Тем не менее, попробовал надавить еще раз. Я уже сказал сыну директора Samsung Heavy, что познакомлю вас. Неудобно разочаровывать такого человека. Чжи глянула в сторону барной стойки, где готовились коктейли. Потом перевела взгляд на подошедшего знакомого. И правда, неудобно. Но есть нюанс, мы ему ничего не обещали. Понимаешь, Кёнху, еще пару мгновений он оставался на месте. То ли переваривал услышанное, то ли ждал, что за этим последуют какие-то иные слова и девушка попробует перевести все в шутку. Наконец заговорил. Тогда прошу извинить за беспокойство, и позвольте еще раз вас поздравить. На протяжении всего разговора, его глаза почти не выражали эмоций, вернее, определенный процент плотского желания там имелся, вполне естественная реакция при виде двоих молодых девушек в откровенных нарядах, но вот обида или злости из-за ответной реакции, он не выказал. Такое ощущение, что визит к нашему столу, был частью шахматной партии, а не контактом личного характера. Единственное, что он себе позволил, показательно проигнорировать меня, скорее всего решив, что имеет дело с одним из работников, которого попросту использовали в качестве предлога для отказа. Когда мужчина отошел, я устремил вопросительный взгляд на спутницу. Ун Хонг снова засмеялась. «Не смотри так, Мин. Этот парень на трусики Чжи не претендует. Таких скользких типов вообще к себе подпускать опасно. Сегодня он в твоей постели, а завтра уже выводит финансы компании в испанский банк, а тебя продает в рабство на Филиппины». Не дождавшись продолжения, я поинтересовался, кто он вообще. Ун отвернулась, проверяя процесс приготовления коктейля, и вместо нее ответила Чжи. Кёнху Сон, сын депутата национального собрания от Свободной Кореи. Ничего особенного собой не представляет, но отец активно пытается продвинуть сына в политике. Ее подруга, вернувшая на нас внимание, согласно угукнула. Говорят, пытается его протолкнуть в кандидаты на этих выборах. 30 лет, как раз исполнилось, по закону может участвовать. Девушки, своего знакомого, всерьез явно не воспринимали. Но судя по тому, что он был в одной компании с сыном главы Samsung Heavy Industries, определенным влиянием тот располагал. Как ни крути, речь шла об одной из трех крупнейших судостроительных компаний Кореи, которая, в том числе, спустила на воду самое большое судно в истории человечества. А от вас он чего мог хотеть? Хонг хмыкнула и посмотрела на меня с ироничным выражением лица. Как ты сам думаешь? Денег, конечно. Я же говорю, выборы на носу. Он наверняка и у того сына директора денег просить будет. Теперь расклад стал более понятным. Конечно, в том, что он прямо сейчас поинтересовался бы у девушек возможность финансового сотрудничества, я сомневался. Но вот забросить эту мысль в их головы, вполне мог, чтобы потом выйти с серьезным предложением, а знакомого из Самсунга, вполне вероятно, просто хотел расположить к себе, обеспечив присутствие в компании пары красивых представительниц слабого пола. Чжи собралась что-то добавить, но тут зазвонил ее телефон. Взяв его в руки, девушка слегка нахмурилась. «Неизвестный номер, что за психопат станет звонить мне вечером, если мы не знакомы?» Официант выставил на стол два новых бокала, и Ун моментально обхватила губами соломинку, отпив напиток. Потом весело глянула на подругу. «Так возьми трубку и узнаешь, что ты растерялась, как девственница перед брачной ночью». Та возмущенно фыркнула, но по кнопке ответа все же клацнула. А поднеся телефон к уху и несколько секунд послушав, изумленно приподняла брови, после чего положила аппарат на стол, переведя в режим громкой связи. Уровень звука правда понизила, так что нам с Ун пришлось наклонить головы и придвинуться, чтобы расслышать. «Ты слушаешь, за твоей головой совсем скоро придут. Никто не любит наглых выскочек. И я знаю, кто именно это будет. Слышишь, вытащи меня отсюда и спаси сына». Вокруг была масса посторонних звуков, а динамик передавал голос не совсем точно, но личность звонящего угадывалась легко. И надо сказать, это было неожиданно. Чего я не предполагал, так это звонка от Джихё. После недолгой паузы, жена председателя продолжила. «Тебе конец, понимаешь, но я могу тебя спасти, если ты сделаешь то же самое для нас». Чжи наконец справилась с удивлением и, глянув на меня, тихо озвучила ответ. «Не я отправила тебя за решетку, это сделала прокуратура. Не понимаю, чего ты от меня хочешь?» Из динамика послышался хриплый смех. «В твои сказки могут поверить бедные крестьяне, которые тупы, как свиньи, которых они сами разводят на мясо. Но не такой человек, как я. Вся эта компания в СМИ и слив информации, твоих рук дело. Разверни все, обрушь гнев на кого-то еще, заставь остальных считать нас честными людьми. Об остальном я позабочусь сама». Будущая председательница Чен Групп молчала, а вот ее собеседница снова начала говорить. «Ты не сможешь справиться с таким врагом, и твой вылезший из леса гений тебе не поможет. Обоих раздавит, как маленьких черепашат. Только я могу тебя спасти. Соглашайся». Чжи иронично усмехнулась. «Насколько же ты отчаялась? Понимаешь ведь, что ни один человек, оказавшись на моем месте, не поверил бы твоим словам». Джихё закашлялась и с яростью в голосе ответила. «Я говорю правду. За тобой придут, чтобы разложить на шкуре и отдать на растерзание всему войску. Не будь дурой». Девушка вздохнула и, качнув головой, нажала по кнопке отбоя. Поочередно посмотрела на нас Сун. «Что это такое было? Пару дней и она уже начала сходить с ума». Я медленно покачал головой. Голос Джихё ломался из-за качества связи. Плюс, был настолько насыщен эмоциями, что определить истинность слов у меня не получилось. Гнев, страх и надежда читались хорошо, но этот набор подходил, как для правды, так и для лжи. Хонг сделала глоток коктейля и, задумчиво посмотрев на меня, поинтересовалась. «А есть те, кто действительно способен прийти за вашими головами?» На момент задумавшись, я пожал плечами. Единственным вариантом, который подходил под описание Джихё, являлся Банк Шанхая. Но Вэньмин Тан дал понять, что с их проблемой мы станем разбираться только после выборов нового председателя. Сходу атаковать Чен Групп было бы, с их стороны, откровенной глупостью. Пожалуй, нет. Разве что сегодняшние нападавшие на Суйон. Но надо быть откровенным идиотом, чтобы идти войной на Чеболя из-за такого. К тому же, они сами старались максимально скрыть информацию. А если начнется конфликт и мы поймем, что это они, тема снова всплывет. Ун Хонг перевела взгляд на Чжи, но та лишь поджала губы. «Да нет никого такого. Вернее, есть на горизонте одни старые партнеры, но им нет никакого резона начинать конфликт». Понятное дело, девушка имела в виду все тех же китайцев. И судя по всему, иные варианты ей на ум тоже не приходили. Ее подруга беззаботно усмехнулась и вновь подняла бокал. «Тогда предлагаю веселиться и отмечать, а старуха пусть и дальше сходит с ума в своей камере. Там ей самое место». Кён Ху Сон был спокоен. Он в целом редко испытывал сильные эмоции. Как говорил отец, настоящий политик не должен идти на поводу своих чувств. Особенно в Корее, где подобная карьера, как прогулка по минному полю, на котором уже подорвались сотни твоих коллег. Поэтому Кён Ху с детства старался держать себя в узде и действовать максимально рационально. Собственно, иначе было нельзя, многие из тех, с кем ему приходилось иметь дело, были отнюдь не самыми приятными людьми. Те же принцы Чебалей, сорящие деньгами и считающие, что у их ног лежит весь мир. Жалкие идиоты, которые ничего не понимали в этой жизни. Реальная власть в другом, в полномочиях, которые дает государственная система. Именно поэтому представители Чебалей регулярно шли на поклон к депутатам и министрам, дарили подарки, оплачивали отдых, заваливали деньгами. Конечно, тут все зависело от соотношения силы и изначальной позиции сторон. Бывало и такое, что политики с чиновниками валялись в ногах у представителей бизнеса или кланялись, смиренно благодаря за подношение. Но все же, обычно, именно они находились в доминирующей позиции. Не злился он и сейчас, девушки отшили его, позволив себе лишнего, но ничего страшного в этом не было. Тем не менее в голове засело зудящее ощущение неправильности, и он никак не мог понять, в чем именно может быть дело. Вот, посмотрите, это тот самый Мин Джинхо, который по слухам встречается с Мин Йон Чон, самый обычный работник и принцесса Хёнди Групп. Как вам такое? Знакомый, который демонстрировал экран своего телефона всем присутствующих в приватной кабине, оскалился в усмешке. А еще он трахает Чжи Чен, сразу двоих девушек из высшего света окучивает. Представляете, как думаете, какая из них прикончит его первой? Эй, Кёнху, может ты вернешься и все расскажешь своей подруге? Вдруг она не в курсе, что у ее любовника теперь новая цель. Сын депутата национального собрания машинально изобразил дежурную улыбку, а сам внимательно вглядывался в лицо человека, которого только что видел и о котором сегодня вспоминал в разговоре его отец. Глава 23. Первое, что я сделал утром, проверил телефон. Вчерашний звонок Джи Хё больше напоминал отчаянную попытку вырваться на волю, но версию с относительной правдивостью ее слов полностью сбрасывать со счетов тоже не следовало. Убедившись, что новых сообщений или пропущенных звонков не имеется, отправился заниматься утренними процедурами и варить кофе. А потом сам позвонил Чжи Чен. Выпила она вчера немного, похоже, не была в состоянии выкинуть из головы слова Джи Хё, потому ответила сразу и бодрым голосом. Спустя полтора часа мы уже встретились с Йон Крэ и провели не менее стремительные переговоры, чем с его младшим братом. Услышав, что подразделение по производству удобрений окажется под его личным контролем, иными вопросами он интересовался лишь формально, даже не став настаивать на том, чтобы сохранить свою долю акций Чен Групп. Это было отчасти логично, взамен он получал целый производственный комплекс, который долго и тщательно развивал. Тем не менее, попытаться выбить себе условия получше мужчина мог, но не стал. Судя по всему, дела семейной корпорации его действительно интересовали мало. В итоге, собрание акционеров превратилось в чистую формальность. Документы были уже готовы и сведены в единый пакет, за который предлагалось разом проголосовать. Выборы нового председателя, эмиссия голосующих акций Чен Групп и точно такая же процедура в Чен Фармасьютикал, утверждение приоритетности заявок на выкуп ценных бумаг и передача 69% акций подразделения по производству удобрений в собственности Йон Крэ. Первой проголосовала сама Чжи, потом ее родные братья и сестра, а следом Йон с тем самым Йон Крэ. Присутствие двух последних было страховкой на случай, если кто-то один выпадет из обоймы и решит отказаться от сделки. Но все выразили свою волю, как надо, мы получили даже больше голосов, чем требовалось. Сам выкуп предполагалось произвести позже, пока весь новый пакет акций оставался в собственности самой компании под управлением председателя. Впрочем, Чжи сразу же подписала документы о передаче каждому из участников договоренности пакета ценных бумаг во временное управление. Эти распоряжения зафиксировали в Министерстве юстиции одновременно с решением собрания акционеров. Итогом стал полный контроль над компанией. Четверо акционеров располагали пакетами по 10%, трое кровных родственников Чжи и Йон Чен, еще у пятерых осталось по 1%. Доля Джи Хё вовсе сокращалась до 1/5%. Своего отца Чжи тоже вписала в число тех, кто имел право на приоритетный выкуп. Но даже с учетом этого, его личный пакет акций составлял не более 3%. Все остальное подлежало консолидации в руках Чжи Чен, которая стала обладательницей 51,8% акций. Достаточно, чтобы бесконечно переизбирать саму себя главой семейной корпорации. Оставшиеся до начала следующей недели дни пролетели стремительно и были наполнены массой бюрократических задач. Груда бумажной работы, увольнения и назначения сотрудников, Оценка лояльности руководителей. Решение вопросов с подразделениями, которые остались без членов семьи во главе. Если Чен Маркетинг в итоге ушел под руку заместителя Йончина, то вот насчет Чен Интертеймент, Чжи какое-то время колебалась. С агентством талантов у девушки были связаны яркие воспоминания о своем первом успехе, и она не желала вот так просто отдавать его кому-то в управление. Тем не менее, подразделение возглавил наемный директор. Йон Чен переместился на позицию главы Чен Фармасьютикл, где тоже активно наводил порядок. А сама Чжи наконец обзавелась секретарем. Им, совершенно неожиданно для окружающих, стал Кён Чхве, которого выписали из больницы. Айтишника новая должность изрядно шокировала, но отказаться он не решился. И постепенно входил во вкус, по крайней мере, научился отдавать распоряжения и включать командный тон. Начальник службы безопасности Чен Интертеймент тоже переместился на новое место, заняв аналогичную позицию в структуре всей корпорации. Уровень навыков у него был не совсем подходящим, но обучиться можно было и в процессе. К тому же, ему сразу подобрали толковых помощников. Держать же на подобном месте человека, в чьей лояльности имелись бы сомнения, было глупо. Множество назначений, анализ финансовой ситуации внутри Чеболя, интервью с журналистами и приведение к присяге членов семьи, дел было настолько много, что спали мы буквально по несколько часов в день. К тому же, параллельно я занимался планами для Hyundai Group, постепенно набрасывая каркасы для стратегии развития обоих вариантов инвестирования. Поэтому, когда утром понедельника мне позвонил Вэнь Минтан, я поначалу слегка удивился. Вымотанный разум искренне считал, что процесс перехода власти в корпорации еще не завершен, и разбираться с делами Банка Шанхая нам рано. Но как быстро выяснилось, у самого китайца, который уже прилетел в Сеул, мнение было абсолютно противоположным. Он предложил встретиться в ресторане гостиницы. Отказать представителю крупного банка, который при желании мог обеспечить Чен Групп проблемы, несовместимые с дальнейшим существованием, само собой, было нельзя. Так что спустя час мы с Чжи уже были на месте. Приехав на ее Genesis 90, за рулем которого сидел водитель, нанятый по рекомендации нового начальника службы безопасности Чен Групп, и проверенный Бён Хо, хорошо подготовленный, прошедший службу в морской пехоте и условно надежный. По крайней мере, подчиненный Чжи был знаком с ним лично и полностью гарантировал лояльность. Себе я машину тоже взял, точно такую же, но в долгосрочную аренду. Отдавать солидную сумму денег не хотелось, а ездить на чем-то более дешевым было неправильно с точки зрения позиционирования. В мире Чеболей встречали и оценивали, в первую очередь, по внешним факторам. Ресторан был практически пуст, только пара посетителей, что заканчивали с завтраком, да наш китаец, который занял дальний столик около стены. Когда мы опустились на стулья напротив него, Вэнь Мин накинул нас взглядом и усмехнулся. «Поздравляю с успешным переворотом. Правда, если судить по вашим лицам, можно подумать, что вы не компанией управляете, а кирками руду добываете, круглосуточно и без отдыха». Чжи тихо хмыкнула, а я усмехнулся и повернулся к приближающейся официантке. После того, как принявшая заказ девушка удалилась, Тан заговорил вновь. «Мы решили немного подождать, чтобы у вас было время взять все под свой контроль, но теперь считаем нужным перейти к решению вопроса». Ожидание и так изрядно затянулось. Немного подождав, качнул головой и улыбнулся. «Вы даже интереса не проявляете. Не думали выспаться? Работать будет куда приятнее». Слева от меня вздохнула Чжи, а я откинулся на спинку стула. «Думали. Но пока об этом получается только мечтать». Тот изобразил виноватый вид и пожал плечами. «Не скажу, что собираюсь сделать вашу жизнь проще, но речь о деньгах, которые зависли непонятно где. Чем быстрее мы с вами разберемся, тем лучше будет для всех, потому что, в противном случае, мы будем вынуждены действовать иными методами». На лице играла улыбка, но вот глаза китайца оставались холодно спокойными. «Я же уточнил, о какой именно сумме речь?» Тот пару секунд помолчал, потом чуть склонил голову на бок. «Не слишком серьезный, но в то же время достаточно большой, чтобы ее можно было просто списать. 50 миллионов долларов. Действительно, масштабно. Особенно, если учесть, что речь сейчас не об акциях или оценочной капитализации компании, а живых деньгах, которых на счетах Чен Групп сейчас оставалось совсем немного». Чжи цокнула языком и перешла к следующему моменту. «Куда именно они ушли?» Китаец с усмешкой кивнул. Отличный вопрос. Хотя, нас больше интересует другой. Как получить то, за что мы заплатили? Сделав короткую паузу, оглядел зал. После чего продолжил. То, что я сейчас озвучу, полностью закрытая информация. Если решите придать ее огласке, мы станем все отрицать. Даже, получись у вас достучаться до лидеров конкурирующих с нами кланов, максимум выйдет добиться моего устранения. Но партнеры такого не забудут и не простят. Речь пойдет уже совсем не о разрушении Ченгрупп, а о ваших собственных жизнях. Чжи тихо хмыкнула и, подавшись вперед, озвучила очевидную мысль. Опасное вы себе выбрали занятие, да и место не самое лучшее для такой беседы. Вэньмин улыбнулся. Если хочешь быстро подняться по карьерной лестнице, стоит браться за самую опасную работу и делать ее безукоризненно. Иначе путь к большим деньгам растянется до конца жизни, или ты вовсе никогда до них не доберешься. Что до места, оно идеально. Владелец отеля китаец, в отсутствии тут прослушки, я уверен. Снаружи, конечно, отирается какой-то стажер из вашей национальной разведки, но нужного оборудования для записи разговора у него нет. А факт нашей встречи можно объяснить самыми разными резонами. Если он сейчас не напускал лишнего тумана, то выходит, разведка о наших встречах уже в курсе. Возможно, с самого первого контакта. Впрочем, это и правда можно каким-то образом объяснить. В конце концов, менеджер банка Шанхая – это не член триад или вражеский шпион, даже не представитель Компартии Китая. Ее членом, он, конечно, являлся, любой желающий продвинуться по службе в компании, связанной с государством, должен был принести присягу на верность. Но это было такой же формальностью, как речи их генерального секретаря про социализм. Моя спутница предпочла промолчать, а я кивнул китайцу. Мы услышали. Скормим вас кому-то из врагов, и в Сеуле появится пара новых заказов на ликвидацию. Теперь хотелось бы ознакомиться с сутью дела. Вернулась официантка, принесшая кофе, и нам пришлось сделать небольшую паузу. После того, как девушка ушла, Вэньмин Тан сделал глоток из своей, уже наполовину пустой, чашки и заговорил вновь. Как вы знаете, нас весьма интересует Тайвань. В первую очередь, с точки зрения его возвращения в лоно родной страны, конечно, мятежная провинция должна стать частью единой страны, но порой, в процессе встречаются интересные возможности для бизнеса. Чжи сдавленно кашлянула, а я улыбнулся. Только что подтвердился один из моих основных вариантов, тот самый, что был на первом месте по оценке вероятности, потому как, со всеми остальными юрисдикциями, Китай работал вполне спокойно, даже с теми африканскими режимами, что признавались париями во всем мире. Если открывалась возможность заработать денег, часть из которых уйдет в карман определенных лиц, моральные тормоза у жителей Восточной империи разом отключались. Впрочем, порой казалось, что они вовсе отсутствуют, и китайцам плевать на белых варваров или черных дикарей, которые режут друг друга где-то за горизонтом. Особенно, если их кровь способна обеспечить хорошую ситуативную прибыль. Вот Тайвань, другое дело. Мятежный регион с точки зрения пекинского правительства и независимая страна, по мнению властей самого острова и его жителей. Мне сложно было представить ситуацию, когда деньги окологосударственной компании могли быть инвестированы в предприятия острова, без всяких последствий со стороны чиновников обеих стран. Насколько интересные, и каким образом с этим связан предыдущий председатель? Поняв, что Вэньмин снова замолк, я озвучил очевидный вопрос, а наш собеседник вздохнул. Старик Тэйюн был связующим звеном. Наши люди наткнулись на интересный проект в сфере высоких технологий. Изначально за ним наблюдали с целью оценки потенциала использования для нужд армии противника. Но в какой-то момент стало понятно, что на этом можно сделать неплохие деньги. Направляясь сюда, я точно не ожидал услышать рассказ об условно-честной сделке. Но стоит признать, такого тоже не предполагал. Слегка наклонившись вперед, поинтересовался. «Ты же не пытаешься сейчас сказать, что вы инвестировали в эту компанию?» Тот усмехнулся мне в ответ. «Конечно, инвестировали. Команду разработчиков собрал еще Asus, который пытался запустить это направление. Потом у них произошел конфликт, и те отделились, зарегистрировав свою компанию. Старые наработки остались Asus'у, но эти островные гении наваяли нечто абсолютно новое, настолько отличающееся, что у них даже вышло победить старого работодателя в суде, когда те заявили права на новый продукт. Вот только с деньгами были проблемы, требовалась крупная сумма, а все серьезные компании уже финансировали собственные проекты. Инвесторы, возможно, и вложились бы, но битва со СУСом накладывала свой отпечаток. Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Чжи потрясенно выдохнула, а я уточнил. То есть вы вложили 50 миллионов в этот стартап? Какую роль играл Тэйюн и что произошло дальше? Китаец поджал губы и в его глазах мелькнуло раздражение. Как мне казалось, именно он и был инициатором рискованного проекта, связанного с Тайванем, из-за чего был вынужден лично разгребать возникшие проблемы. Инвестировать напрямую мы не могли. Нужен был надежный партнер, который сможет сделать это вместо нас, гарантировав сохранность денег. Тэйюн был именно таким, и у него имелся нужный нам контакт на Тайване, который смог вложиться в проект, не вызывая ненужных вопросов. Пока все звучало относительно логично, немного безумно, с точки зрения безопасности, но если посмотреть на ситуацию с точки зрения крупного криминала, риски были приемлемы, учитывая, что Вэньмин представлял интересы не самого Банка Шанхая, а группы его менеджеров, которые в свою очередь, наверняка были связаны с одним из партийных кланов, с нами собственно, и разговаривал представитель масштабной криминальной организации. Сам он, сделав глоток кофе, пустился в дальнейшие объяснения. Я оставлю вам имя этого человека и его досье, но для общего понимания, достаточно информации о том, что он был одним из крупных инвесторов, формально, успешным и процветающим, на деле, почти разоренным. Так что он с радостью принял деньги от старика Тэйюна и, оставив себе комиссию, пустил остальные в дело. Вздохнув, положил руки на стол и придвинулся к нам. Инвестировал он не от своего собственного имени, а через компанию-прокладку. Именно она стала юридическим собственником доли в стартапе, который сейчас оценивается в 900 миллионов долларов. Наша доля – 40%. Еще 3 мы согласились передать тайваньскому посреднику. Плюс 2% получал сам Тэйюн. По сравнению с лидером рынка, оценка которого находилась на планке около 100 миллиардов долларов, стоимость стартапа была не такой уж высокой. Но если оценить рентабельность инвестиций или потенциальные перспективы, вложение казалось успешным. Продай они свою долю сейчас и получили бы больше 300 миллионов чистой прибыли. Чжи тоже отпила кофе и озвучила вопрос. Почему вы не связалась напрямую с посредником, после того, как дядя попал в больницу? Вэньмин Тан перевел на нее взгляд и покачал головой. О, мы пробовали. Но представляешь, инвестор, который не так давно щедро раздавал интервью и всегда был готов встретиться с прессой, стал затворником. По официальной версии, сидит в своем особняке и не встречается ни с кем, кроме прислуги и личных помощников. Выйти на контакт, не вызывая подозрений, невозможно. Мы пробовали вывести его на беседу по защищенным каналам или организовать встречу на контролируемой территории, но он наглухо игнорирует все намеки. С сокрушенным видом подсоков языком, добавил, а наш пакет акций оказался раздроблен между 3 компаниями, зарегистрированными по сложной цепочке. Собственниками являются иные юридические лица, которыми в свою очередь владеют фирмы в офшорах. И вы не поверите, бенефициарами последних тоже оказались компании. Ни одного живого человека, только названия, номинальные директора и банковские счета без проводок. Ситуация постепенно становилась все более интересной. Либо это все было совпадением и тайваньский инвестор всего лишь решил присвоить себе инвестиции китайцев, когда осознал перспективы проекта, либо все куда сложнее и дядя Чжи Чен совсем не просто так оказался на лечении именно в Тайване. Чжи снова собиралась что-то сказать, но я опередил девушку, озвучив более чем логичный вопрос. Почему вы решили, что у нас получится с ним связаться и все выяснить? Вэньмин Тан пожал плечами. У вас хотя бы есть повод добиваться встречи, да и резоны для посещения Тайваня веские. Тэйюн все еще там ведь, верно, в состоянии полного овоща, насколько я понимаю, но живой. Никто не удивится, если его племянница прилетит, чтобы отключить старика от аппаратов и окончательно оборвать жизнь предыдущего председателя, а заодно пожелает лично встретиться с его другом, чтобы передать тому приглашение на похороны. Неплохой повод выбраться за пределы своего дома. Если по поводу полета на остров собеседник был скорее прав, чем наоборот, то вот доводы о встрече с местным бизнесменом казались не слишком вескими. Сам китаец, издав еще один вздох, допил кофе и, достав из кармана флеш-карту, положил ее на стол, после чего с улыбкой посмотрел на нас. Тут вся необходимая информация, включая канал связи, который вы можете использовать, если понадобится консультация. У вас ровно 20 дней, чтобы решить вопрос. Судя по позе тела, он уже собирался подняться на ноги и удалиться. Поэтому я притормозил его еще одним очевидным вопросом. Мы не обсудили важный момент. Какой будет наша доля? Вэньмин смерил меня взглядом и рассмеялся. Ваша доля? Я с невозмутимым видом кивнул. Именно. 2% были у председателя. Еще 3 должны были достаться тайваньскому посреднику. Итого уже 5. Китаец на момент задумался. 5% – 45 миллионов долларов по рыночной оценке. Ты не слишком жадничаешь, Мин Джинхо? Вы даже в теме копаться не начали. Я посмотрел на флеш-карту, которую тот выложил на стол. Скоро начнем. И это точно не будет легко. Зато наверняка будет опасно. Поэтому я хочу получить часть добычи. Тем более, эти проценты изначально вашими и не были. Мы лишь забираем долю Тэйюна. Возможно, еще и пакет тайваньского посредника, который, хочу напомнить, вас кинул. Несколько мгновений он помолчал, внимательно меня разглядывая. Наконец кивнул. Хорошо, если у вас получится изъять в свою пользу эти 5%, забирайте. Нас интересует только наш пакет акций, не более того. Встав на ноги, изобразил неглубокий поклон и двинулся прочь от столика. Ачжи тихо выдохнула. Ащ, это будет непросто. Я повернулся к девушке, чтобы ответить, но тут в кармане завибрировал телефон, на экране которого высветился контакт Мион. Подняв трубку, я услышал напряженный девичий голос. Джинхо, где ты сейчас? Сможешь приехать? Мне нужна помощь. Глянув на Чжи, которая пыталась расслышать слова собеседницы, я вздохнул и уточнил, что случилось. Глава 24. Какое-то время Мион молчала, часто дыша в трубку. Наконец решилась. Дед в больнице. Помнишь, я спешно убежала сразу после вашей с ним встречи? Ему тогда и стало плохо. Врачи сначала сказали, что микроинсульт, но, когда госпитализировали, зафиксировали масштабное кровоизлияние в себя. С того момента он так и не пришел. Дослушав, я уточнил. Сочувствую. Но если не брать здоровье деда, то в чем именно проблема? Не доверяешь лечащим врачам? Думаешь, его убивают? Та на момент замялась. Специалисты там хорошие, некоторых я знаю лично. Таким они заниматься бы точно не стали. Но, снова на пару секунд замолчав, продолжила. Меня полностью отстранили от дел. Всю власть захватили отец с дядей. Я официально отправлена в отпуск. Охрана даже в собственный офис не пускает. Вчера все еще кланялись, а сегодня разворачивают назад. Моего брата тоже выкинули. Старшие хотят все поделить между собой, а на все наши планы по развитию им плевать. Самым логичным было бы сейчас задать вопрос по поводу завещания. Если дед вписал туда Мион в качестве основной наследницы, то никакой угрозы для нее все равно не было. Но, боюсь, подобное бы прозвучало не слишком уместно. Судя по голосу, девушка вполне искренне переживала по поводу здоровья председателя Hyundai Group. «Давай встретимся и все обсудим. Где ты сейчас?» Девушка назвала район города, и мы выбрали ресторан, где можно было пересечься. А стоило мне положить трубку, как сбоку зазвучал голос Чжи. «Что у них там случилось?» «Председатель в больнице?» Я коротко пересказал суть беседы, и девушка нахмурилась. «Хочешь втянуться в войну внутри Хёнди? Нам сейчас нужно заниматься Тайванем. И вообще, это не обычный небольшой конфликт. Там сейчас такое начнется, что тебя раздавит, даже не заметив». Отчасти она была права. На фоне противостояния внутри Чен Групп, битва внутри Хёнди была схваткой тяжеловесов, которые способны задействовать колоссальные ресурсы. Для начала я хочу поговорить и выяснить детали, а уже потом определяться с решением. Судя по лицу, ответ ее совсем не удовлетворил, но возражать дальше Чжи не стало, да и навстречу отправилась вместе со мной. Когда мы отъехали от здания, на телефон пришло еще одно сообщение. В этот раз от Минса Пэк, которая отправила мне ссылку на видео. Запустив воспроизведение, я удивленно хмыкнул. Личности всех участников нападения на Су Йон Хван мы уже установили. Как и фигуру, из-за которой на нас надавили, парень оказался сыном главного прокурора Сеула, восходящей звезды ведомства, который превращал каждое резонансное дело в свое личное шоу, привлекая внимание к своей персоне. И, если в целом, прокуратура пользовалась низким уровнем доверия со стороны граждан, то вот рейтинг лично у этого чиновника был куда выше. Судя по опросам, ведомству доверяло около 49% населения, тогда как главный прокурор Сеула пользовался поддержкой приблизительно 62% и считался одним из основных кандидатов на должность генерального прокурора, который, в силу своего преклонного возраста, вот-вот должен был подать в отставку. Если верить циркулирующим слухам, просачивающимся в журналистскую среду, после выборов в национальное собрание, президент планировал сменить руководителя прокуратуры. А прямо сейчас я наблюдал за сыном этого самого прокурора, который стоял на трибуне, рядом с главой национальной полиции и лидером партии «Свободная Корея». Последний же рассказывал о запуске нового проекта в области общественной безопасности, учреждению народного патруля, во главе которого встанет Дон Хён Ра, сын уважаемого и незапятнанного в коррупции человека, который блюдет честь прокурорского мундира. Если отталкиваться от его слов, изначально проект предполагалось обкатать на территории Сеула, а потом распространить и на остальные районы Кореи. И пусть выступал он тут в качестве главы профильного комитета национального собрания, но символики партии тоже хватало, что, в контексте выборов и присутствия на сцене руководящего состава национальной полиции, смотрелось довольно вызывающе. Досмотрев видео, я набрал ответное послание, попросив немедленно отправлять мне любые острые новости по этой теме. Ранее, Минсопек сбрасывал отчеты раз в сутки, включая туда все, связанное с самим главным прокурором Сеула и его семьей. Сейчас же, следовало немного оптимизировать процесс. Убрав телефон, я на какое-то время погрузился в размышления. Почему прокурор распас своего сына, я прекрасно понимал. Учитывая его мощную пиар-компанию, скандалы были ни к чему. Даже в случае его полного выигрыша, осадок бы остался и безупречная репутация немного заморалась в грязи. Как минимум, в глазах какой-то части населения. Другое дело, что такая масштабная подготовка не слишком походила на приготовление к штурму кресла генерального прокурора. К тому же, в данном случае, далеко не все зависело от популярности. Решение принимал хозяин синего дома, который ориентировался совсем на иные критерии. Больше это было похоже на старт политической карьеры. Большинство опросов склонялись к тому, что Свободная Корея проиграет парламентские выборы и контроль над национальным собранием получит коалиция их оппонентов. Некоторые считали, что в целом, старые пропорции распределения голосов сохранятся, но избиратели переключатся на иные консервативные партии, с которыми у Свободной Кореи получится сформировать коалицию. Суть оставалась одной – повторно выиграть президентские выборы правящей партии будет крайне сложно. И если те люди, что составляли ее основу, не хотели потерять контроль над Синим домом, им требовался новый подход. При таком раскладе, они вполне могли рассмотреть кандидатуру популярного прокурора, у которого имелись все шансы занять кресло в Синем доме. А учитывая его текущую должность, переход к политике можно было обставить весьма эффектно, вплоть до открытия расследования против президента или иной значимой фигуры, а потом подачи в отставку, в знак протеста против закрытия дела. И это самый грубый вариант, я навскидку мог набросать несколько более тонких комбинаций. В любом случае, для отца Дон Хёна открывалось окно возможностей. Вот зачем он привлек к делу своего сына, связав его со Свободной Кореей, я пока не понимал. Предположения, естественно, сразу появились. Но, чтобы отдать предпочтение какой-то конкретной версии, требовалась дополнительная информация. Впрочем, прямо сейчас все это было не критично. Вопрос с сыном прокурора мы решили, конфликт оказался исчерпан и угрозы с данного направления не просматривалось. Когда мы подъехали к ресторану, Миён уже была внутри. Правда, явилась навстречу не одна, рядом сидел ее брат, с которым я до того лично не встречался. Га Рамчон, в свои 27 лет являющийся помощником председателя по вопросам стратегического планирования. Если девушка, увидев нас, сразу же засветилась надеждой, то вот парень отреагировал с заметным скепсисом. Тем не менее, на приветствие ответил и никаких вопросов задавать не стал, а его сестра немедленно принялась объяснять. Дедушка до сих пор так и не пришел в сознание. Меня к нему все еще пускают. Я заезжала этим утром и все видела своими глазами. С врачами тоже говорила. Они утверждают, что ситуация сложная и точные прогнозы дать невозможно. Мол, в голове скопилась кровь и теперь все в основном зависит от дальнейшей реакции организма. Или все рассосется и успокоится, или закончится плохо. Операцию делать тоже нельзя, слишком рискованно. Шумно выдохнув, постучала пальцами по столу. Но они это последние 3 дня твердят, а доступ в офис нам с братом заблокировали только сегодня. Пропуска не сработали, охрана впускать отказалась, а на почту пришли уведомления, что мы оба отправлены в отпуск. Структуру Hyundai Group я изучал еще во время нашего первого контакта, так что сразу решил прояснить один из основных моментов. Разве твой отец может отдавать распоряжение от имени председателя? Он же возглавляет только Hyundai Motors. Или это решение совета директоров? Мин Йон поджала губы. Решение совета, принятое большинством голосов. Я пыталась связаться с теми, кто мог бы поделиться информацией, но они в заседании не участвовали. Позвали ровно то количество людей, которое было необходимо для кворума. Кивнув, я перешел к следующему пункту. На кого возложили обязанности председателя? Это ведь тоже совет директоров должен был решать. Девушка мрачно вздохнула, а к беседе присоединился ее брат. Стратегические вопросы решает сам совет директоров. Операционное управление на временном президента компании. Без одобрения председателя, постоянного назначить нельзя, но они утвердили временного, нашего дядю. Такая должность в Hyundai Group действительно была. Если председатель отвечал за общую стратегию развития, то президент должен был заниматься текущими вопросами. Правда, до текущего момента позиция пустовала. Джун Сэчон предпочитал держать все нити власти в своих руках. Чжи окинула сидящих напротив членов семьи Чон задумчивым взглядом. «А чего именно вы хотите от Джинхо? Акции у вас совсем крохи, для полноценной игры не хватит. Влияние на совет директоров отсутствует. Чем он может помочь? Начать войну против гигантской корпорации? Так они силу вверх дном перевернут, найдут и оторвут голову». Наши собеседники переглянулись. Потом Мион полезла в сумку с ноутбуком и достала оттуда тонкую папку. Чуть поколебавшись, положила ее передо мной. Посмотрела в глаза. «Раз они хотят отодвинуть нас от управления, пусть. Но это я хочу сохранить за собой». Глянув на нее, я открыл папку и, достав оттуда бумаги, пробежался по тексту глазами. В моих руках было распоряжение председателя о создании подразделения по высоким технологиям, где сразу была обозначена фигура директора, Мион Чон, с возможностью смещения только при невыполнении ключевых показателей эффективности инвестиций и полной свободой действий в плане операционного управления. Дочитав, я поднял глаза на девушку, и та печально усмехнулась. Его последнее решение перед той нашей встречей осталось зарегистрировать в Министерстве юстиции. Снова пробежавшись глазами по тексту, я уточнил: «Опасаешься, что остальные станут мешать?» Та сдавленно кашлянула, а потом на лице появилась ироничная улыбка. «Естественно, все в курсе существования этих бумаг. Отец уже сказал, что, даже если я зарегистрирую документы, то денег все равно не увижу. Они не станут мне ничего перечислять, затянут платежи, а потом закроют подразделение, как не выполняющие своих функций. Такая опция в нашем кодексе тоже есть». Секунд 10 я молча посидел на месте, изучая тексты, набрасывая базовые версии развития ситуации. Снова посмотрел на Мион. «Сейчас же езжай в юстицию и регистрируй распоряжение. С журналистами пока не общайся и вообще никому ничего не говори. Даже тем, кого ты считаешь друзьями или союзниками». Девушка наклонила голову и забрала папку, убирая ее обратно в сумку. А ее брат скептически хмыкнул. «Может, хотя бы объяснишь тактику? Как и что мы станем делать? Перед тобой не уличные бандиты сидят все-таки». Я перевел взгляд на парня и пожал плечами. «Если начну вдаваться в детали, это займет много времени. А коротко, вы заставите их добровольно перевести хотя бы минимальную сумму, которая указана в документе. Там на самом деле был установлен самый низкий порог финансирования – 70 миллионов долларов. Верхний же ограничен не был, что отчасти логично. Порой инвестиции в стартапы насчитывали миллиарды долларов, и прописывать верхнюю планку ограничений было бы глупостью». Судя по выражению его лица, брата Мион такой ответ не устроил. Но девушка глянула на него так, что желание задавать вопросы у того быстро отпало. Сама же она, посмотрев на меня, проговорила еще один момент: «Что до вознаграждения, мы можем включить тебя в состав правления, как внешнего директора, с соответствующей оплатой и опционом на акции». Усмехнувшись, я кивнул. «С этим будем разбираться после того, как получим результат». Мион попыталась изобразить уверенную улыбку, а ее брат все же не выдержал и вклинился. «Послушайте, не хочу никого обидеть, но после того, как Мион открыто выступит против отца и дяди, на нас обрушится вся мощь корпорации. Они будут целенаправленно работать против нас, понимаете, вся Hyundai Group». Протяжно вздохнув, продолжил: «И, если честно, я пока не представляю, как ты планируешь заставить их взять и согласиться на выделение средств. Это выглядит полноценным бредом. Мне не оставалось ничего иного, кроме как пожать плечами. Значит, нужно сделать так, чтобы атаковать вас было не в интересах временного руководства компании. А еще я бы навестил вашего деда в больнице. Врачам вы доверяете, но, на всякий случай, стоит убедиться в его качественном лечении лично». Мион поджала губы. «Я уже проверяла. Анализы и снимки посмотрели врачи двух корейских клиник, плюс доктора из Германии и Штатов. Прогнозы у них совпали практически полностью». Завибрировал мой телефон. Бёнхо неожиданно сообщил, что недалеко от офиса остановилась подозрительная машина. «Несколько странно, если учесть, что местоположение нашей небольшой штаб-квартиры я нигде не раскрывал. Конечно, могли проследить за одним из сотрудников, но сейчас и наблюдать за ними, вроде, было некому. Пока я размышлял, он прислал еще одно послание. С противоположной стороны дома тоже обнаружилась машина. Номера он проверить пока не успел, но ситуация настораживала. И потому бывший полицейский предлагал немедленно всех эвакуировать по единственному оставшемуся пути, через крышу. Одной своей стороной она была на расстоянии пары метров от соседнего здания, и Бёнхо заранее оставил там несколько длинных досок, которые можно было перебросить над проходом. Оторвав взгляд от экрана телефона, я начал плавно погружаться в состояние фокуса и кивнул Мион, которая ожидала моей реакции. «Хорошо, сейчас основная задача – зарегистрировать документы. Езжайте. Как только все сделаете, напиши мне». Та еще немного поколебалась, выполнять указания другого человека, который сильно уступал по социальному статусу, девушке было непривычно, но и большого выбора не оставалось. К тому же, она сама позвала меня на помощь. Поэтому, спустя несколько секунд она поднялась на ноги и двинулась к выходу из кафе, увлекая за собой и брата, который сейчас разрывался между надеждой и возмущением. Я же снова опустил взгляд на экран телефона, прокручивая в голове варианты сценариев, после чего набрал ответное сообщение, приказал отправить на крышу только Минсопек. О наличии резервного пути отступления знал только сам бывший полицейский, так что ему требовалось под каким-то предлогом вывести креативщицу в подъезд и, объяснив положение дел, попросить подняться наверх. Обозначив время ожидания одним часом и каждые 3 минуты подтверждая, что в офисе все нормально, если один из сеансов связи окажется пропущен, ей следовало немедленно оттуда убираться. Что именно происходит, я не знал. Но, если кто-то достал информацию о местонахождении офиса, то, в теории, тот мог прослушиваться извне при помощи специализированной аппаратуры. Либо информатором потенциального противника мог оказаться кто-то из моих людей. Верить в подобное не хотелось. Тем более, финансовые условия у них всех были весьма неплохими, равно как и карьерные перспективы. Но стоило рассматривать все возможности. Отправив сообщение, я быстро озвучил ситуацию Чжи, которая предложила отправить к офису бушующего кита группу безопасников Чен Групп, вместе с парой штатных юристов, мол, пусть обеспечит численный перевес на месте, а заодно и правовую поддержку. От идеи сформировать подобную оперативную группу я не отказался, но пока попросил оставить их в режиме дежурства, до момента, как станет ясно, с кем именно мы столкнулись, использовать кавалерию рано. Через несколько минут на связь вышла и Минсопек, которая выбралась на крышу и засела там вместе с ноутбуком. По-хорошему, к ней бы стоило отправить и Гионшина, но, если офис покинут сразу двое ключевых сотрудников, это, пожалуй, будет слишком подозрительно. Хотя, самого Бёнхо я планировал оттуда попробовать вывести, его машина была припаркована рядом, так что полицейский мог попробовать банально уехать. План был прост: вывести из-под возможного удара руководителей двух моих команд, после чего начать действовать. Номера автомобилей наблюдения Бёнхо своим бывшим коллегам уже отправил, скоро ему должны были предоставить информацию. После этого, можно будет планировать какие-то действия. Если же данные по какой-то причине не поступят, никто не мешал устроить небольшую провокацию. Например, вызвать на адрес полицию, представившись одним из жильцов и сообщив о подозрительных машинах рядом с домом. Не успел я отправить это сообщение Бёнхо, как от того тоже пришло послание. Ему только что прислали результаты проверки, Обе машины принадлежали службе безопасности Кханг Групп. Я на пару секунд замер, осмысливая новости, переформатируя сценарий в своей голове, а телефон завибрировал новым сообщением от Бён Хо. Штурмуют. Полиция. Коротко, емко и безысходно. Оказать полиции сопротивление, безусловно, можно. Но вот отбиться от них в рамках сценария с силовым решением вопросом, точно нет. Рядом что-то начало говорить Чжи, но я поднял руку, оборвав девушку. Молниеносно набрал сообщение Минса Пэк, приказав уходить оттуда и сбросив адрес, где можно было бы встретиться. Потом поднялся на ноги и глянул на спутницу. «Скажи водителю, пусть подъедет к заднему входу, там камер быть не должно». Та сразу же набрала сообщение, следом уперла в меня вопросительный взгляд, и я коротко обозначил ситуацию. Офис бушующего кита взяла штурмом полиция. «Не хочу лишний раз попадать на камеры, без готового обвинения». Они бы таким заниматься не стали, а значит, могут искать и меня. На самом деле, моментов, по которым мне можно было выдвинуть обвинения, хватало. Вот только о них никто толком не знал. Ну не так хуже им что-то выложил, и не его мать. Тем более, даже если у них родились какие-то теории, никаких доказательств не имелось. Новости я начал проверять еще сидя в кафе, и не ошибся, когда мы загрузились в салон Генезиса. В новостной ленте появилась ссылка на прямую трансляцию, в которой фигурировало название моей компании. Клацнув по ссылке, я увидел знакомый фасад здания и крепыша Урамхама, который немного сбивчиво рассказывал журналисту о своей работе в преступной группе. А на заднем фоне из здания выводили помятого Бён Хо, чьи руки были скованы наручниками. Конец третьей части.